Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Артем Обуховский. «Кровь зоны». Большой выброс расширил границы зоны. Теперь у нее есть утопающий в песках юг и покрытый снегами север. Треск мороза становится для сталкеров опаснее треска счетчика Гейгера. Но именно в заледенелой породе сосредоточены залежи идота, заменяющего артефакты и топливо, аптечку и шаманов, опиум и водку. За право добывать кровь зоны Клин заплатит собственной кровью. Артем Обуховский. «Кровь зоны». Мир конца времен. Перед вами новый роман из серии «В зоне отчуждения». Роман, во многом продолжающий начатые логические линии, во многом их дополняющий. Хотя, казалось бы, что можно сказать после столь обильных публикаций, паразитирующей на теме, которая уже и сама по себе набила оскомину. Снова зона, ограничивающая сама себя, как когда-то в пикнике на обочине, и ограниченной людьми, как в игре и в том же пикнике. Снова сталкеры, рискующие собственной жизнью ради хабара, всесильного идота, своеобразной панацеи от болезни человека и общества. Снова всесильный доктор, живущий где-то в самом заповедном и, по сути, в самом поганом месте зоны. Однако появляются и новые черты, более свойственные не локальной игре «Сталкер», ни одной, пусть и великолепной книге, черты, свойственные целому пласту в современной фантастике, постапокалиптике. Что же такое эта постапокалиптика? Энциклопедия отвечает, что это жанр научной фантастики, в которой действие развивается в мире, пережившем глобальную катастрофу. Откроем книгу и убедимся. Да, это так. Описанный мир жесток, не прощает слабости. Мир, который тяжело приходит в себя после какой-то страшной беды. Далее сухие строки академического издания утверждают, что основным признаком постапокалиптики является развитие сюжета в мире или ограниченной его части со специфической историей. Некогда цивилизация достигла высокого уровня социального и технического развития. Но затем мир пережил некую катастрофу, в результате которой цивилизация и большинство созданных ею богатств были уничтожены, или на пораженной части обитаемого мира развелись образования со специфическими характеристиками пространства-времени и специфическими полезными ископаемыми. Без сомнения, зону, по которой прокладывают свой путь Горлов и Клин, обычной пустошью назвать нельзя. И специфические ископаемые присутствуют, да и свойства пространства-времени бесконечно далеки от обычных. Однако, если присмотреться, становится отчетливо видно, что все это лишь прекрасно сделанная декорация, задний план, выписанный тщательно и с любовью. Это фон, на котором более выпукло проявляются чисто человеческие качества – верность слову, долг, честь. Казалось бы, что общего у отбросов общества, какими зачастую называют сталкеров, с этими высокими, даже пафосными понятиями? Лишь одно. Сталкеры держат слово, пусть и подставляя под удар свою жизнь. Сталкеры до конца выполняют свой долг, не давая поводов сомневаться в их порядочности и верности. Сталкеры зачастую оказываются настоящими людьми, противовес тем, кто их осуждает. Вот поэтому «Кровь зоны» – безусловно отличное продолжение серии «В зоне отчуждения», и является образцом настоящей литературы. Литература глубоко человечной и гуманной, рассказывающей о настоящем человеке. Впереди виднелся только снег. Эти места очень редко посещались и назывались северными пустошами. Горлов медленно продвигался по заснеженной равнине с редкой порослью высоких кустарников. Он возвращался с ходки обратно на юг, поближе к теплым районам. Боезапасы продовольствия подходили к концу. Уже неоднократно ему приходилось готовить пищу из красного идота, отвратительного на вкус. «И взбрело кому-то в голову такое», — подумал Горлов. Только идиот мог дать название «идот». Сколько необычных слов есть, но выбрали же самые неподходящие. Раньше он занимался охотой, и именно это обстоятельство не давало ему погибнуть от голода даже в самых немыслимых местах. Он умел охотиться на разных животных. Добычей артефактов и идота Горлов стал заниматься относительно недавно, поэтому он не мог знать историю вещества. Его бы наверняка удивил тот факт, что первым вещество нашел сталкер-изгой, которого называли идотом. Такое прозвище прилипло к нему потому, что он именно так выговаривал слово «идиот», которое частенько употреблял во время ссор. Происходило это либо из-за дефекта речи, либо благодаря акценту, поскольку идот не владел русским языком в совершенстве. Получилась игра слов. Официальное вещество называли «идот», в разговоре «идиот». А разговоры, когда речь заходила об идоте, казалось, приобретали иное значение. Клин, с которым Горлов познакомился в одном из святилищ, обучил его первичным основам навыков изгоя. После этого Горлов покинул окрестности лагеря, в котором обитал, и стал промышлять всем понемногу. Назвать его полноценным сталкером было нельзя, но нельзя также и сказать, что он ничего не смыслил в этом занятии. Горлов очень хотел, чтобы его называли сталкером, но никак не мог отделаться от повадок охотника. В частности, выслеживание животных ему давалось намного легче, чем поиск идота или артефактов. Поэтому его часто называли проводником. Сталкером-одиночкой Горлова называли лишь те люди, кто мало его знал. «Гибрид», как его в шутку называл Крин. По сути, так и было. Горлов забыл некоторые из навыков охотника, но научился кое-чему у изгоев. А главное, он подружился с Клином и теперь мог месяцами бродить в поисках идота, не рискуя умереть с голоду, однако в то же время не мог выжить в таких условиях, в каких выживали только единицы. Горлов, например, не мог определять погоду наперед, а также не умел скользить словно тень и чувствовать опасность на расстоянии. Однако он умел охотиться на любого мутанта и был гораздо лучше развит физически. Появились свои плюсы и минусы, и поэтому Горлов выбирал северные необжитые районы. Здесь не шли губительные осадки в виде кислотного дождя на месторождениях идота, но провиант добывался тяжело. И все-таки Горлов предпочитал, чтобы его называли одиночкой или отшельником, поскольку месяцами бродил по заснеженным местам, очень редко появляясь в обитаемых районах. Охотником его все равно уже не назвали бы, потому что он покинул убежище, а бродяга – это слишком уж малозначимо. Сейчас Горлов двигался на юг, чтобы сдать добытые идот ласки, пополнить запасы и обновить имущество. Заодно он намеревался встретиться с Клином. При расставании они договорились, где и когда увидеться вновь. На время необходимость расспрашивать информаторов отпала. Они должны увидеться в святилище Ласки. И у Горлова было о чем поговорить с другом. Равнина простиралась во все стороны бесконечно, поэтому особой осторожности Горлов не проявлял. В заснеженных северных пустошах аномалии почти не встречались. Останавливался он лишь изредка, снимая защитные очки, которые не давали снегу запорошить глаза, заодно расстегивал клапан, который закрывал рот и нос, предотвращая попадание холодного воздуха в легкие. Осматриваясь, Горлов прикладывал кисть к лбу козырьком. Снег слепил глаза, солнце стояло высоко, но не грело. Начинался буран, и в ближайшее время необходимо было найти укрытие. Осмотревшись, он двинулся дальше. Узкие снегоступы собственного производства не давали проваливаться в снег, там, где его покров становился глубже, чем обычно. «Эх, Клин!» — подумал Горлов, застегивая клапан и снова надевая очки. «Знать бы, где ты сейчас!» Он старался не распространяться, что в заснеженных северных районах идота больше, чем на местах бывших свалок. Неизвестно, чем это объяснялось, но в снегах Горлов находил идота не меньше, чем опытные сталкеры, в местах с повышенной степенью загрязнения. Правда, идот был красным, но это дело не меняло, если бы удалось подобрать подходящих людей и организовать крупный поход. Да вот взять хотя бы каких-нибудь погонщиков, им-то все равно, как получать хабар. Пусть процентов 30 за ходку или 40. Да, среди этих снегов можно хорошо поживиться. Тем более, что Горлов делал много пометков и сам чертил приблизительные карты в ПДА, многофункциональном электронном приборе, отмечая все места образования идота. Но не об этом он собирался говорить с Клином. Горлов намеревался обсудить с другом способ покинуть зону. Для этого необходимо попасть в зону отчуждения, опоясывающий периметр зоны, а тут требовалось как минимум чудо. Выбраться из зоны отчуждения, миновав блокпосты военных, казалось сущим пустяком по сравнению с преодолением мембраны, образовавшейся после большого выброса. Помочь преодолеть ее могло лишь что-то сверхъестественное, из ряда вон выходящее, и что именно предстояло обсудить с Клином. Оба сталкера не предполагали, что ходка станет настолько сложной. Во-первых, один из них подвергся нападению крыс и теперь не мог передвигаться самостоятельно. Во-вторых, их обнаружила охрана месторождения. В темноте не представлялось возможным разглядеть эмблему группировки, но, кажется, это был искатель. Месторождение Идота оказалось большим, и искателям пришлось огораживать немаленькую территорию. Именно поэтому двух одиночек все еще не обнаружили. Закон гласил, что вторгшегося на чужую территорию добытчика Идота принято судить по своему усмотрению. Чаще всего в нарушителей охраняемого периметра стреляли без предупреждения. Но как теперь доказать, что Клин и брат попали сюда раньше? Первый, будучи сталкером-изгоем, никогда не пользовался ПДА, поэтому не мог знать о том, что это месторождение уже застолбили. А брат доверился другу и просто отключил прибор. Потом, когда по ним выстрелили первый раз, оба поняли, что на территории уже кто-то хозяйничает. Включать ПДА было поздно, потому что по сигналу прибора их легко могли обнаружить. Ко всем неприятностям добавился еще и контролер, который бродил где-то неподалеку. Прожектора, установленные по периметру месторождения Идота, отпугивали тварь ярким светом, но далеко контролер не уходил. Клин чувствовал, как он пытается ухватиться за слабые места в нервной системе. Сила воли изгоя, однако, не позволяла коварному существу этого сделать. Клин не один раз сталкивался с влиянием контролеров на психику людей. Один шаман даже учил его, как можно избежать полного контроля существа. Поэтому изгой сейчас находился в лучшем состоянии, чем его напарник. Брат же страдал не только от острых, как бритва, резцов крыс, но и от психического воздействия контролера, почуявшего слабину в сознании сталкера. «Ты только не бросай меня!» Брат ухватился за рукав плаща Клина. «Слышишь? Хорошо, хоть дождь обычный», — безразличным тоном произнес изгой. Заставил клопов попрятаться. «А волчьи слезы сейчас не помешали бы». Довольно часто на местах образования Идота шли осадки с примесями кислоты. Сейчас шел обычный дождь. Во всяком случае, до сих пор кожа и одежда обоих оставались целы. «Клин, слышишь?» «Замолчи», — изгой повернулся к напарнику. «Хочешь, чтобы нас услышали?» «Они и так рядом. Не бросай меня!» «Не брошу, успокойся», — заверил Клин. «Это контролер давит». Мокрая трава хорошо их скрывала. Этому способствовал и дождь, начавшийся вечером. Но положение оставалось далеко не завидным. Брат страдал не только от психического воздействия контролера, но и от потери крови, а, возможно, и заражения. Идот обычно образовывался в наиболее загрязненных местах, с повышенной токсичностью и высоким радиационным фоном. В подобных местах любили устраивать жилища крысы – небольшие, покрытые некрасивой шерстью видоизмененные грызуны с огромными резцами. Видимо, сталкеры наткнулись на крупное поселение этих существ. Огромные стаи крыс атаковали крадущегося первым брата, сильно поранив обе его ноги. После этого он уже не сделал ни единого шага сам. Брат либо передвигался ползком, либо ковылял, постановая с помощью Клина. Как раз в тот момент, когда сталкеры наткнулись на крыс, их и обнаружили наблюдатели группировки, застолбившие месторождение. Брат открыл огонь по зверькам, тем самым демаскировав свое местонахождение. Кое-как оказав помощь попавшему в беду напарнику, Клин решил, что настало самое время выбираться из-за периметра. Почти все контейнеры они уже наполнили идотом. Оставшиеся несколько штук выбросили, чтобы не маяться с лишним весом. Также поступили и с ботинками брата, которые сильно повредили острые зубы крыс. Нарушители охраняемой территории пока не смогли обнаружить, хотя оба не сомневались, что их продолжают искать. Несколько раз им удавалось проскользнуть к краю периметра, но там они попадали под свет прожекторов. Местность освещалась так хорошо, что даже крыса не смогла бы проскочить. «Клин, ты это... Я тебе большую часть хабара отдам. Ты только не оставляй меня здесь». «Успокойся, это все контролер». Внезапно лицо брата изменилось. Изгой на мгновение замер, не понимая, что стало тому причиной, но потом догадался. Контролер нашел другую лазейку в сознании напарника. Это вскоре подтвердилось. «Не нужно было соваться сюда», — злобно прошептал брат. «Замолчи. Вляпались по самое не хочу. Что теперь делать? Брат, заткнись. Нас могут услышать. Если ты искатель, можешь не сомневаться, что у них есть шумовые детекторы. Снаряжение этой группировки весьма серьезное. Так что замолчи. На тебя действует контролер. Места, подобные тому, где находились Клин и брат, образовывались спонтанно. Можно было неоднократно пройти одним и тем же маршрутом и ничего не обнаружить. А двигаясь в том же районе, в очередной раз, наткнуться на образование Идота. Существовали положительные и отрицательные стороны этого явления. Найти залежи Идота раньше, чем его обнаружит какая-нибудь группировка, благополучно забить этим бесценным веществом контейнеры и поскорее унести ноги, считалось невероятным везением. Наткнуться на Идот с кем-то одновременно, но удачно уйти с добычей, менее приятно, но все же удовлетворительно. Ну а в том, чтобы отыскать место образования уже после того, как кто-то сам начнет добычу этого вещества, поставив ограду из колючей проволоки и постоянно патрулируя периметр, конечно, ничего хорошего не было. Однако находились смельчаки, которые пытались преодолеть ограждение вместе с охраной, чтобы добыть Идот. Многие из них гибли, но то был оправданный риск. На подобных спонтанных образованиях Идота уровень загрязнения превышал допустимый, и все же в большинстве случаев сталкеры обходились без дыхательных масок, чего ни в коем случае нельзя было делать в других загрязненных местах, где воздух наполняло до того нестерпимая вонь, что нередко слезились глаза, а слизистые дыхательных путей получало ожоги. Иногда подобные ожоги имели летальный исход. Клин подумал, что пока контролер находится рядом, шансов выбраться нет. Посмотрев на напарника, изгой стал изучать местность вокруг через свою оптику ВСК-94. Оружие и контейнеры — единственное, чем пользовались сталкеры-изгои. Больше никаких сложных приборов они с собой не брали. Их способностям чуять Идот и выживать в особенно опасных местах дивились все без исключения. Но то, что изгои не пользовались приборами, воспринималось как нечто неадекватное. Иногда это даже пугало. Некоторые говорили, что их нежелание брать с собой технику и электронику роднило изгоев с зоной. Но последние не обращали внимания на подобные высказывания и очень скоро перестали поддерживать связь практически со всеми группировками и прочими классами сталкеров. «Ты чего?» – брат уставился на Клина. Лицо раненого покрывали мелкие капли то ли пота, то ли дождя. «Хорошо, что вещи эти достали», – не обратив внимания на вопрос, произнес изгой. Он знал, что если начнет объяснять напарнику о своем намерении, контролер попытается воспрепятствовать. Поэтому пока необходимо просто игнорировать брата. «Клин, ты собираешься стрелять? Нас же услышат!» Контролер снова изменил сферу влияния на брата. Теперь сталкер боялся. «И как это ты до сих пор не присоединился к кому-нибудь?» — мелькнула у Клина мысль. Он знал брата давно и постоянно удивлялся, почему тот до сих пор выдерживал нейтралитет. Времена сталкеров-одиночек давно прошли. Теперь в зоне выживали лишь большие организованные группировки, либо люди, посвятившие себя одной из образовавшихся профессий – информаторы, шаманы, проводники или погонщики. Брат же оставался нейтралом, продолжая таскать мелкие артефакты и Идот. До сих пор его спасало множество знакомых, бравших его с собой в ходку. Но Клин понимал, что все время так продолжаться не может. Наверное, в глубине души понимал это и сам брат. «А если тебе удастся его убить, что тогда? Мы же не проскочим возле прожекторов». Клин проигнорировал слова напарника, продолжая осматривать местность вокруг через оптику. Временное заграждение, груды мусора – это совсем близко. Вдали начинался редкий лес, рыжий в дневное время и неопределенного цвета сейчас. Ближайшая к ним вышка, с которой непрерывно освещали прожектором часть заграждения – кусты. Справа от вышки на этом участке темнее, чем в других местах. Если удастся сделать бросок через ограждение, то, может быть, они и успеют добежать до леса, пока их не осветит прожектором. За кустами вдруг что-то зашевелилось, потом показался человеческий силуэт, хотя это был явно не человек. Контролер учуял настроение Клина и решил уйти. Изгой наблюдал за удаляющимся силуэтом, чуть сгорбленный, с несколько длинноватыми верхними конечностями, большой. Вдруг контролер повернул голову и посмотрел Клину прямо в глаза. У сталкера мороз пошел по коже от этого взгляда. Изгой видел через оптический прицел, что мутант глядит прямо на него, но он все-таки нашел в себе силы выстрелить. «Теперь делаем так», — быстро заговорил Клин, переворачиваясь на спину и сбрасывая обувь. «Ты надеваешь мои боты, я Не перебивай, времени в обрез», — оборвал изгой напарника злым шепотом. «У них есть шумовые детекторы. Нас могли засечь по звуку моего выстрела. Надеваешь мои боты и изо всех сил дуешь за мной. Ясно?» «Клин, я спрашиваю, ясно? Кажется, это наш единственный шанс». «Не в обиду будет сказано, но долго ты просто не протянешь». Говоря это, Клин вытащил из сумки плащ-накидку и, полоснув по ней ножом брата, разделил ее на две части. Потом намотал их на ноги. Получились неуклюжие чуни, но это на некоторое время обезопасит его ступни от повреждений при быстром передвижении до ограды и дальше. «Готов?» «Да». Брат зашнуровал ботинки. «Тогда вперед». Клин вскочил и, перегнувшись, побежал в ту сторону, где находилось ограждение, и светили прожектора. Брат, стиснув зубы от боли и испытывая ужасные муки, тоже пригнулся и двинулся следом. Они подбежали к вышке и сбавили ход. Рядом с одной из опор кто-то находился. Искатель. Клин пропустил под рукой винтовку и взял на изготовку. Их ждала неминуемая смерть, поскольку группировка «Искатель» обладала энергооружием, лишь малое касание заряда которого приводило к гибели. Оба сталкера двинулись вперед. В темноте трудно что-то разглядеть, однако от внимания обоих не укрылось то, что наблюдатель маленького роста. У них еще оставался шанс проскочить незамеченными за спиной у искателя. Мощные прожекторы вполне могли слепить патрульного. Именно на это надеялся Клин. Он с удвоенной силой кинулся к ограждению. Брат, сипя сквозь зубы, двигался следом. Еще несколько метров, и они за оградой, а потом еще несколько, и они смогут укрыться за кустами, где недавно прятался контролер. Но им не повезло. Искатель обернулся, и лампы, установленные на плечах его комбинезона, выхватили из темноты два силуэта. Лица патрульного сталкера не разглядели. Его скрывала защитная маска. Он поднял оружие, и оба поняли, что это их последняя ходка. Однако энергетическая винтовка не ухнула голубой убийственной молнией. Их изучали. А может, человек в серо-желтом комбинезоне сейчас через переговорное устройство внутренней связи спрашивал, как ему поступить с пересекшими периметр добытчиками ИДОТа. Клин стоял, не двигаясь. На его перемазанном грязью лице читался вызов. Позади него, уже почти хрипя, задыхался брат. Он еле держался на трясущихся ногах и пребывал на грани обморока. Клин опустил винтовку. Жест не означал примирения, скорее безразличие. Изгой дал понять, что не боится умереть. Но искатель все еще не стрелял. Наконец, через несколько мгновений, тянувшихся вечность, дуло энерговинтовки колыхнулось в сторону ограды. Брат вздрогнул, Клин не шелохнулся. Искатель еще раз повел длинным стволом, как бы указывая направление, куда следовало отправиться задержанным. И, к удивлению обоих, это направление указывало в сторону леса. Клин не двигался. Не может быть. Их отпускали. Ствол энерговинтовки качнулся в сторону заграждений в третий раз. На этот раз резче. И сталкеры кинулись к лесу. Искатель не стал стрелять им в спину. Это было просто чудом для обоих. Они ушли. Кое-как, преодолев заграждение, отцарапав руки и оставив на острых шипах клочки одежды, Клин с братом из последних сил бросились в лес. Уставшие, голодные, грязные, измученные, они буквально упали за редким кустарником, все еще ожидая подвоха от пропустившего их патрульного. «Я, — задыхаясь, — заговорил брат, — такого везения я еще не встречал». «Угу», — Клин сплюнул. Отвечать он не мог, поскольку тоже задыхался. Они не ели почти двое суток, на это просто не было времени. К тому же Клин измотался еще из-за того, что все время помогал напарнику. А теперь этот молниеносный рывок. Казалось, сердце сейчас выскочит из груди. Некоторое время они лежали молча, часто дыша. «Клин, я тебе этого не забуду», — заговорил брат. «Спасибо. Будешь должен. Надо быстрее убираться отсюда. Мы еще не ушли окончательно. Кто знает, зачем нас отпустили». Помолчав, он добавил. «Но такого от искателя я не ожидал. Даже представить не мог». Клин приподнялся, встал на колени и огляделся. «Так, давай боты обратно. Мне еще в них тебя тащить». «Сейчас». Брат стал развязывать шнуровку, а Клин разматывать промокшие куски плащ-накидки, которыми до этого обернул ступни. Дождь усиливался. Изгой вытер грязным рукавом капли воды на лице и замазал лоб и щеку еще сильнее. «Вроде не воняет. Обойдемся без респираторов. Так, дай-ка я гляну на твои ноги». Раны на ногах брата, слегка затянувшиеся, снова открылись, и теперь сталкер буквально истекал кровью. Клин скинул на землю заплечную сумку и стал рыться в ней. Через некоторое время он вытащил маленький пузырек и начал брызгать из него на раны, отчего брат стискивал зубы. «Обматывай, быстро! Надо хоть как-то остановить кровь», — сказал Клин. Брат сипло выдохнул. Дыхание его сбилось от острого жжения. Он кое-как стал наматывать мокрое тряпье на свои изувеченные конечности.